that's a male. That's a male. Some kind of male thing. Yeah? No, female. Соблюдайте спокойствие. Так послушайте все. Да, я понимаю, что все напуганы. Но надо сохранять спокойствие. Да, наши имейлы и интернет-хистори могут выплыть наружу. Но давайте выясним, что программа не сработает, если люди не будут ей пользоваться. Веб-сайт — это огромная база данных с перекрестными ссылками на все, что кто-либо говорил или делал онлайн. Чтобы добавить человека в базу данных, надо ввести его имя и адрес. Если мы все договоримся не читать чужую интернет-историю, Мэгги... Да, Мэгги? А что делает полиция, чтобы люди не пользовались системой? Я-то уважаю чужую личную жизнь, но есть такие, как сплетница Лора Такер. Минуточку.